Часть 10. Обмен телами. Марио беспокойно мерил шагами комнату, сцепив за спиной толстые короткие ручки. Целый год он провел, держа в постоянном напряжении ум и воображение. И вот сегодня ночью он увидит плоды своих тяжких трудов. Сегодня ночью, если все пройдет удачно, он сбросит ненавистную личину Ральстона Эбери. Он вспомнил о Луисе Кариасе. «Бедный Луис», – подумал Марио, встряхнув головой. «Что станет с его аэрофаром? А с Лети Арнольдом? Не вернется ли он опять на площадь Танагра, чтобы с шипением выскакивать из укрытия каждый раз, когда напыщенный Ральстон Эбери гордо прошествует мимо?» Он вызвал Этерианский квартал, связался с Кариасом. «Что новенького, Луис?» «Полный порядок. Мы уже все переоборудовали. На следующей неделе начнем выпуск новой серии». «Как Арнольд?» Кариас даже зажмурил глаза. «Эбери, вы сейчас подумаете, что я такой же псих, как Арнольд, но он действительно летает быстрее света». «Что?» В прошлый вторник он пришел в контору уже поздно вечером. Всякими правдами и неправдами он уговорил меня пойти вместе с ним. Я пошел. Он привел меня в свою обсерваторию. Так, всего лишь окно в небо, где он поставил маленький протонный магнископ. Он настроил его, позвал меня поглядеть. Ну, я поглядел. Увидел диск. Какой-то темный диск, приблизительно размером с полную луну. «Плутон», — сказал Арнольд. «Не пройдет и 10 минут, как на левой стороне появится маленькая белая вспышка». «А ты откуда знаешь?» «Я послал оттуда сигнал чуть больше 6 часов назад. Примерно сейчас к нам дойдет свет вспышки». Я с сомнением поглядел на него, но все же, как приклеенный, стал смотреть туда. И будьте уверены, так и было. Маленькая искорка белого цвета. «Смотри еще», — сказал он, — «теперь будет красная». «И действительно, была красная». Кариас потряс своей большой рыжеватой головой. «Эбери, я убежден, он заставил меня поверить», — Марио сказал без всякого выражения. «Пришлите его, Луис, если найдете». Чуть погодя на экране, замаячило изможденное лицо Лети Арнольда. «Это правда, Арнольд?» – спросил Марио, еле шевеля губами. «Вы летаете быстрее света?» «Конечно, правда!» – брезгливо ответил Арнольд. «Почему это должно быть неправдой?» «Как вы это делаете?» «Взял и прицепил парочку электронных пушек на один из ваших высотных аэрокаров. Ничего больше. Я только включил питание. Эти висюльки, как и разъяренные фурии, вырвались из вселенной. Ни ускорения, ни инерции, ничего. Только скорость, скорость, скорость! За несколько дней можно попасть на любую звезду. Я все время твержу вам об этом, а вы говорите, что я псих!» Лицо его исказилось, речь стала желчной и злобной. «Я никогда не увижу их, Эбери, и вы в этом виноваты. Я уже мертв. Я видел Плутон, я написал на его льду свое имя. Это все, что от меня останется». Он исчез с экрана. Снова появился Кариас. «Он конченый человек», – резко сказал Кариас. «Прошлой ночью у Арнольда было кровоизлияние. Если оно повторится, это конец». «Позаботьтесь о нем, Луис», – сказал Марио отрешенно. «Потому что завтра, боюсь, все будет иначе». «Что значит «иначе»?» «Характер Ральстона Эбери станет прежним». «Упаси Господи!» Марио прервал связь, снова зашагал по комнате. Но сейчас он двигался медленно, как слепой, ничего вокруг не замечая. Марио вызвал посыльного. «Видишь вон того молодого человека в рыжей кофте у камбоджийской колонны?» «Да, сэр». «Передай ему эту записку». «Да, сэр». Ральстон Эбери совсем распустил тело Марио. Под глазами повисли мешки. Рот стал вялый, слюнявый. Марио даже пот прошиб от внезапного прилива праведного гнева. «Вот свинья! Так испортить здоровое, беззащитное тело своими погаными мозгами!» Эбери прочел записку. Огляделся вокруг. Марио уже ушел. Эбери, следуя инструкциям, завернул в коридор, ведущий к солярию. Шел медленно, нерешительно. Он подошел к двери, на которой было написано «Посторонним вход воспрещен». Дверь была слегка приоткрыта. Постучал. «Ален, вы тут? Что все это значит?» «Входите», — сказал Марио. Эбери осторожно просунул голову в щель. Марио втащил его в комнату, со всего размаха треснув ребром ладони по шее Эбери. Тот брыкнулся, сопротивляясь. Задергался. Затих. Марио закрыл дверь. «Вставай», — сказал Марио. Эбери со стекленевшими глазами послушно поднялся на ноги. Марио протолкнул его через заднюю дверь. Поднял на лифте на 900 этаж в замок Ив. «Сидеть не двигаться», — приказал Марио. Эбери сидел, как жаба, выпучив глаза. Марио тщательно разведал обстановку. В это время вечера Ален уже должен был закончить свои дневные дела. Ален только что завершил транспозицию. Марио проследил за тем, как он втолкнул две лежащие фигуры в боковую комнату, затем проводил Алена к его квартире, наблюдая, как тот разоблачался и надевал шелковую пижаму, приготовившись отдыхать или заняться спортом со своей хорошенькой блондиночкой. Можно было действовать. Марио вернулся к месту, где сидел Эбери. «Вставай и следуй за мной». Назад они пошли потайными коридорами, спрятанными внутри вентиляционных труб. Лаборатория была пуста. Марио поднял защелку, оттянул одну из стенных панелей прессованного дерева. «Входи», — сказал он. «Ложись на эту кушетку». Эбери повиновался. Марио покатил его через комнату к этой подставке грязно-серого цвета с формочками для мозгов. Подкатил другую кушетку для себя. Он собрал всю волю в кулак, заставив себя не думать ни о чем, кроме транспозиции. Марио установил стрелку на циферблатах, надавил ногой педаль, в точности, как это делал Ален. «Теперь забраться на кушетку, нажать всего лишь одну кнопку». Он стоял, глядя на лежащую фигуру. «Самое время. Действуй!» Это было так легко. «Только забраться на кушетку, протянуть руку, нажать кнопку». Но Марио стоял в раздумье, переминаясь с ноги на ногу. Слабый шорох позади. Он обернулся. Тейн Перен смотрела на него с бесстрастным любопытством. Она даже не двинулась с места, не пыталась бежать, звать на помощь. Наблюдала за ним с насмешливым, недобрым выражением лица. Марио поражался, как могла красота, столь совершенная, быть в то же время столь холодной и недружелюбной. Может быть, когда-то этому сердцу нанесли смертельную рану? Почему сейчас, сию минуту, она не бежит, не поднимает шум? Если она пошевелится, он убьет ее. «Продолжайте», — сказала Тейн. «Что вы остановились? Я не буду мешать вам». Марио понял, что это правда. Он повернулся, опустил взгляд на свое вялое тело. Нахмурился. «Не нравится?» – спросила Тейн. «Вы его помните не таким? Вы все одинаковы, только и знаете, что петушица – скоты хвостливые». «Нет», – медленно сказал Марио. «Не в этом дело. Я думаю о том, что жил только с одной целью – вернуть свое тело. Но сейчас... я не знаю. Я не знаю, хочу ли этого. Я Эбери, промышленник. Он Марио, плейбой». «А, протянула Тейн, пренебрежительно вскинув высокие брови. «Полюбили денежки, власть». Марио вяло и болезненно засмеялся. «Вы слишком долго варились в этом котле. Вы просто помешаны на деньгах. Тут совсем другое. Исследование звезд. Галактика. Сокровищница чудес. Будучи Эбери, я через неделю улечу к звездам. Став Марио, я вернусь на Оксфордскую террасу играть в гандбол». Она сделала шаг вперед. «Вы?» «Как раз на прошлой неделе», — сказал Марио. «Один физик решил эту проблему. Разрушил все преграды. Он попал на Плутон за 15 минут. Эбери не станет слушать его, а этот человек уже одной ногой в могиле. Он даже не может вразумительно объясняться. Эбери назовет его психом и загробит весь проект целиком. Потому что нет других доказательств, только слова двух человек». «Вот как?» – спросила Тейн. «Так что вы будете делать?» «Я хочу свое тело», – медленно проговорил Марио. «Я ненавижу эту поросячью шкуру сильнее смерти. Но еще сильнее я хочу к звездам». Она подалась вперед. Глаза ее сияли, как Вега из Пика на теплом летнем небе. Как он мог думать, что она холодна? Быстрая, горячая, с бьющими ключом мечтами, страстью и воображением. Я тоже хочу к звездам. «Куда это вы все собрались?» – прозвучал небрежный баритон. С легкой иронией, но полной затаенной злобы. Марвин Аллен быстрыми шагами пересек комнату. Поводя руками, он разминал свои могучие плечи атлета, сжимая и разжимая кулаки. «Куда это тебе захотелось?» – обратился он к Марио. «К черту на рога! Сейчас туда попадешь!» Он выбросил вперед кулак. Марио покачнулся назад, еле удержавшись на ногах. Тело Эбери не обладало бойцовыми качествами. Несмотря на аскетическую жизнь Марио, брюхо булькало и колыхалось из стороны в сторону, как мокрая тряпка. Но он боролся. Он боролся с дикой яростью, через минуту сломленной силой и натиском Алина. Ноги Марио стали как ватные. Он не мог пошевелить ни рукой, ни ногой. Он смотрел, как Аллен шагнул вперед, размахнувшись огромным массивным кулаком. Сейчас он сокрушит ему челюсть, как картонную коробку, вдребезги раздробит зубы. Бац! Аллен взвизгнул тонким фальцетом, оседая на пол, взмахнул руками и рухнул, как подкошенный. Тейн с пистолетом в руке глядела на тело. «Это же ваш брат!» Прохрипел Марио, больше испуганный выражением лица Тейн, чем борьбой с Алленом за свою жизнь. «Это тело моего брата. Мой брат умер сегодня утром. Рано, на рассвете». Аллен уверял, что не позволит ему умереть, что даст ему новое тело. «Но мой брат умер сегодня утром». Она посмотрела вниз, на бездыханную груду мяса. Когда он был молод, он был так красив. Теперь мертв его разум, и мертво его тело. Она положила оружие на стол. «Я знала, что так и произойдет. Я больна от всего этого. Хватит. Теперь мы полетим к звездам. Вы и я, если вы возьмете меня. Какое мне дело до вашего толстого тела? Вы – это ваш разум». «Аллен мертв», будто просыпаясь, сказал Марио. «Никто не сможет помешать. Замок Ив наш». Она посмотрела с недоумением, приоткрыв рот. «Что? Где здесь экран?» Комната неожиданно оказалась наполненной людьми. Марио с удивлением это обнаружил. До сих пор он ничего не замечал вокруг себя. Он был занят. Теперь он закончил. Четверо стариков лежали рядышком еще под действием наркоза, уставясь в пространство пустыми глазами. Им еще предстояло испытать мучительную тоску по молодости, полученной и вновь утраченной жизни. Посреди комнаты, взволнованные, бледные, молчаливые, стояли Зайр, Брейх, Дженнифер и тело Ральстона Эбери. Но из этого тела стремительной скороговоркой сыпались мысли, принадлежащие Лете Арнольду. А в изможденном теле Лете Арнольда, пока еще не приходя в сознание, поселился разум Ральстона Эбери. В своем собственном теле Марио прошелся по комнате, попрыгал, проверяя ноги, покачал руками, ощупал лицо. Тейн Перен стояла, не отрывая от него глаз, как будто она, прозрев, впервые увидела свет, предметы, цвета. Как будто Роланд Марио был единственным существом на свете, ради которого стоило жить. Больше в комнате никого не было. Морис Слейд, которого вызвали и подкупили те, что стояли в комнате замка Ив, запуганный и обалдевший, дальше в фойе пройти не осмелился. Марио обратился к Зайру, Брейху, Дженниферу. «Вот вы трое, вы сознаете, что у вас еще остался долг?» Они повернули к нему широко раскрытые, изумленные глаза, все еще немного не в себе от радостного облегчения, что вернулись в свои собственные жизни. «Да, да, да». Некоторым из переселенных помочь уже нельзя. Кто-то умер, кто-то сошел с ума. Этим уже не поможешь. Но вернуть в свои тела тех, кого еще можно, это ваш долг. «Мы разобьем эту чертову машину на мельчайшие кусочки и развеем по ветру», сказал Брейх. и от замка Иф останутся лишь слухи и пересуды, лишь воспоминания стариков о сладких мечтах. «Помните рекламу?» – улыбнулся Марио. «Ты устал? Тебе все надоело? Испробуй замок Иф». «Кажется, я больше никогда уже не буду скучать. Никогда больше не устану», – вздохнул Заир. «Да уж, мы сполна получили за свои деньги», – криво ухмыльнулся Дженнифер. «Где Дитмар?» – нахмурился Марио. «Ему велено прийти завтра, в 10 часов утра», – сказала Тейн. «Он придет за новым, честно заработанным телом». Брейх с удовольствием потер руки. «Вот тут-то мы и встретимся. Представляю, как он удивится», – сказал Дженнифер. «Почему?» – спросил Заир. «В конце концов, это ведь замок Ив». Текст читал Геннадий Коршунов. Сентябрь 2015 года.